Грустный вальс. Гнилая вода. Я придвинул бланк и, поклевав чернильницу, нацарапал: Москва, Савинская набережная, 5, квартира 14. Козаровецкому. Меня вызывали Галине Борисовне. Телеграфистка пробежалась по количеству слов и протянула мне бланк обратно. Оказывается, надо еще дописать свою фамилию. Я почесал затылок и, заменив правую руку на левую, накорябал: Михайлов. Уже полез в карман за деньгами, но в последний момент вдруг вспомнил, что передо мной не конверт, а в телеграмме почерк у всех одинаковый, и, заметая следы, решил свою фамилию зашифровать. Буду теперь Ковалев. И, зачеркнув засекреченного Михайлова, засветил свою подпольную кликуху. Телеграфистка опять поводила пальцем и вернула мне бланк обратно. Оказывается, зачеркивать не положено. И пришлось переписывать еще раз. Добравшись до Ковалева, я задумался, а как же ты теперь поймешь, что это я? И неожиданно сообразил, что и тебя тоже не помешает засекретить. Я схватил еще один бланк и написал: Москва, улица Георгиева Дежа, 12. Квартира 84. Серегину. Позвони Киселеву, передай, меня вызывали Галине Борисовне, Ковалев. Но в результате снова засомневался. Ведь Стасик тоже не поймет, что я это Ковалев, а ты Киселев. И, продублировав твой адрес, уточнил: Володя, срочно позвони Серегину, объясни, что Ковалев — это я, Киселев — это ты, Ковалев. Но и на этот раз сомнение меня не покинуло. Хоть и прибавилось 28 копеек, ты все равно ничего не поймешь. Я вытер капли пота и, скомкав каждый бланк, выбросил их в урну. Уже было вышел на улицу, но в последний момент все-таки возвратился и, не оставляя улик, выудил весь свой улов обратно. А уж на мосту все 4 бланка разгладил и, разорвав на мелкие кусочки, пустил бумажными корабликами в Магаданку. Теперь-то уж доплывут. Магаданка — это название нашей речки, что в обратном переводе с чукотского значит «гнилая вода». Как видишь, наши прогнозы оправдываются, и тетя Галя, тебе от нее персональный привет, не дремлет. Пишу на буфетном столике напротив багажной стойки, и через 15 минут начало регистрации рейса на Москву. Осталось заклеить конверт и попросить кого-нибудь из вылетающих опустить его в Домодедове. Подробную информацию с момента моего последнего возвращения в Магадан вперемешку с уже заправленными главками перешлю при первой оказии. Все, закругляюсь. Вчерашние штаны, хотя и сушатся в бараке на веревке, рука, перестав дрожать, уже привычно тянется к перу. Аэропорт, 56-й километр Колымской трассы, Тося, 9.06.73. Постскриптум. Послезавтра выезжаю на гидрологический пост в Омпсукчан и на своем посту открою по врагам народа прицельный огонь.